Это старинная скульптура, знакомая и по многочисленным фотографиям, и по портрету, написанному Святославом Николаевичем. Он изобразил рядом с ней своего отца. Увековечена она и на картине Николая Константиновича. Кто бывал на его выставках, тот, наверное, запомнил выразительную фигуру каменного всадника на фоне фантастического цветения деревьев. Правда, пейзаж с той поры несколько изменился, деревья вырублены, и сейчас Гугу-Чохан как бы парит в открытом пространстве. По тропинке, выложенной камнями, мы спустились вниз к мемориалу Рериха. Мемориал, пожалуй, слишком громкое слово. Оно может ввести в заблуждение, ибо предполагает целый комплекс неких сооружений. А памятник художнику очень скромен. Это гранитный камень, некогда сорвавшийся с вершины. На нем на языке хинди высечена известная ныне всему миру надпись. Тело Махариши Николая Рериха, великого друга Индии, было предано сожжению на сём месте 30 Макхар 2004 года Викрам Эры, отвечающего 15 декабря 1947 года. Ом Рам. Невысокая ограда, цветы. Несколько минут мы стояли молча. Потом Святослав Николаевич в задумчивости сказал. Когда отцу говорили, дескать, трудно жить на чужбине, он возражал, Индия не чужбина, а родная сестра Руси. Тем не менее, до самой смерти все мысли его были о России, даже после смерти. Когда сжигали тело отца, я помню, как в языках пламени лицо его медленно повернулось на север, в сторону России. Нас позвали завтракать. В прохладном полусумраке столовой Девика обратилась ко мне с неожиданным вопросом. «Мистер Сидоров, а не помешал ли вам спать нынешней ночью призрак?» Оказывается, дворец, в котором мы ночевали, как и положено любому порядочному старинному замку, имеет свое собственное привидение. Существует легенда, что в какие-то давние времена из-за несчастной любви там кончила жизнь самоубийством юная принцесса. И вот теперь, после полуночи, она бродит по комнатам замка, да еще с кинжалом в руках, до полусмерти пугая постояльцев. И особо дурной славой пользуется та комната, где мы расположились вчера с Ниной Степанной. Кто знает, может быть, именно поэтому она и была не занятой. Я отвечал, что, судя по всему, роль этого привидения с успехом выполняла Нина Степанна, и рассказал ночную историю, что, естественно, вызвало дружный смех у Святослава Николаевича и Девики. Честно говоря, наш ночлег в Рестхаузе явно сослужил нам хорошую службу, ибо давал обильную пищу для шуток, а это с самого начала позволило создать непринужденную атмосферу за столом. У нас установилось негласное правило. Во время завтрака и обеда не касаться серьезных тем и проблем, не обсуждать их. Зато не было конца веселым воспоминаниям, одна история влекла за собой другую, юмористическим предположением, вы провели с Ниной Степанной романтическую ночь в замке, не уставала со значением напоминать мне Девика. Она говорила также, что мы разбудили своим появлением их дом, что мы как будто вернули старые времена, когда точно так же не смолкали за столом смех и шутки. О Девике Рани мы, разумеется, были наслышаны.